Пролог. Подходя к зеркалу, сдергиваю с себя футболку. Профессиональным взглядом пробегаюсь по телу, продавливая деревенелые мышцы. Да, гипертонус. Это из-за стресса. Не могу расслабиться. Уже очень давно не могу. И сегодня из-за этого потянул связки на спарринге с учеником. Скоро мои чемпионы меня обгонят. Я рад. Я крайне редко делаю это, но иногда все же делаю. Достаю бутылку коньяка, наливаю в бокал. Кручу его в руках. Одному как-то совсем печально. «Алёна, ты занята?» Стучу в гипсокартонную стену. Друзья мои рассыпались по миру. Остались только коллеги и ученики. Из них в близкие и верные трансформировалась только пара-тройка пацанов постарше и вот ростовская. Без ее поддержки было бы совсем хреново. Заглядывает в мой кабинет не кабинет, скорее комнату для отдыха. Какой кабинет у тренера? Мой директорский почти всегда пустует. «Бесса?» — с подозрением смотрит на бокал в моей руке. «Выпей со мной, Алёнка, а?» Наполняю еще один бокал. «Никогда бы не подумала, что ты будешь так волноваться из-за свадьбы. Ты всегда хотел семью». «Из-за вынужденной свадьбы», — поправляю ее я. «Ты сказал, что это хорошая девочка». «Да, хорошая, воспитанная в мусульманских традициях девушка, с которой у меня ничего общего, которую я не люблю, которую ни разу не видел, которая не любит меня и которая будет терпеть то, что я женат на работе и имею роту детей», киваю на спортзал. «Просто потому, что ее воспитали, не перечить, а не потому, что она со мной на край света в агонии в медные трубы. В груди колотится от несправедливости. Хочу такую, — сжимаю пальцы в кулак, — чтобы горела со мной. Я идеализирую брак». «Нет», — хмурится Алёна. «Ты заслуживаешь любви и уважения к тому, что ты делаешь, и принятия». «Видимо, небо решило иначе», — вздыхаю я. «Небо тебе должно, Бесса. Сколько ты мальчишек вытащил? Я уверена, что оно отдаст тебе долг». Чокаемся. «Спасибо, Алёнка. Приму как тост». Выпиваем. Морщась, разминаю плечо. «Господи, как массаж хочется!» Устало закатываю глаза. «Больше массажа хочется только секса. Такого, полноценного, чтоб отрыв башки от чувств. Но я уже не уверен, что такое как явление существует. Такое только снится». «Ну давай сделаю. Потянул опять». Алёна у нас, помимо того, что физиолог, еще и немного мануал, но я отрицательно качаю головой. «Такой, как мне хочется, ты только Тарханову своему сделать можешь». Смущаясь, отводит взгляд. «Извини», — ляпнул, тру лицо ладонями. «Устал просто жуть. А мне завтра знакомиться ехать с ее семьей, а я не хочу. Но и Спарту брату отдать не могу. А он не такой замороченный, как я. У него уже дата свадьбы назначена». «Рустам вообще не должен ни к детям, ни к женщинам подходить», — гневно бросает она, делая еще глоток из бокала. «У нас печальная история на троих. Алёна — его бывшая невеста. Без повода, приревновав ко мне, он в свое время ее избил, изуродовал. И вот он из этого странного псевдотреугольника выбыл. А мы вдвоем остались. Как друзья, как коллеги, как не случившиеся родственники, но родные души. Сейчас у Алёнки все хорошо, свадьба на носу. А вот у меня нет невесты, и если мой ёбнутый брат окажется в этой странной гонке по рождению наследника быстрее, то Спарта перейдет под его руководство. Такова воля отца». «Ой, Бесса, знаешь что? А давай я тебя запишу к девочке, у которой я по иглоукалыванию училась. Она, конечно, тебе никакого хэппи-энда, — прищуривается многозначительно Алёнка, — не организует, но она бесподобный массажист. Как она чувствует тело... вдохновенно. Как пианист свой инструмент. Отремонтирует тебя, гарантирую. Тем более она из наших, правда, дорого». «Да черт с ним, с хэппи-эндом. Этот товар как разбросовый. Запиши, будь добра. Если получится, на сегодня». Алёнка погружается в переписки. Закидывая пластик жвачки в рот, ухожу в душ. «Может, небо мне хоть массаж путевый пошлет.